6 мая 1952. Вчера была ночь самой крупной в городе игры в бинго. Организация VIV Истлейка выделила джекпот в $500. Мама весь день была на нервах. Папа пытался придумать, как жульничать, и рисовал в подвале фальшивые карты. Она твердила ему, что в бинго жульничать невозможно. А если бы и была возможность, она бы не стала это делать, поскольку у нее маленький ребенок, и она не собирается позорно загреметь в тюрьму. В конце концов, мама отослала его фургонное колесо выпить пиво. Впервые в жизни мама сама велела ему пойти выпить. Его, понятно, тут же след простыл. А мама схватила меня и так туго заплела косички, что у меня голова заболела. Она не разрешила мне дернуть шнурок в трамвае, хотя мы приехали на час раньше. Повела меня в Рексал и купила раскраски про Джун Эллисон Ивана Джонсона, комикс «Малышка Одри» и книгу «Каспер. Дружелюбное привидение», чтобы я была при деле и к ней не приставала. Джун Эллисон, 1917-2006, голливудская звезда 1950-х, прославилась ролями скромных матерей и благородных женщин. Ван Джонсон, 1916-2008, американский актер, воплотивший образ парня из соседнего двора, актер фактически слился с веснушчатым скромнягой, которого постоянно играл в 1940-1950-е годы. Зал для бинго организации «Ветераны иностранных войн Истлейка» украшен большими неоновыми буквами «ВИВ» на фасаде. На стенах развешаны сотни пожелтевших, выцветших картинок с солдатами и уйма флагов. Очень патриотично. Все пришли на игру пораньше, чтобы занять хорошие места. Тут были и женщины-католички, и несколько участников бинго-вечеринок американского легиона, хотя они не выносят людей из ВИВа. Мы сели и заняли столик для бабушки. Все обсуждали, на что они потратят эти $500, если выиграют. Снуки, самый знаменитый крупье бинго в Джексоне, был в своей вшивой униформе с дурацкой шляпой с кисточками и расхаживал по залу, пожимая людям руки. И хотя народ считает, что он слишком быстро называет номера, все были с ним очень милы и старались умаслить. Организация «Снуки» в ВИВе называется «Платяная вошь», потому что их работа во время войны заключалась в том, чтобы переезжать в товарных вагонах вместе с мулами и обирать с них вшей. Я бы лично вряд ли кому-то призналась, что занималась таким делом. Когда открылся бар, все эти несчастные мужья, которых приволокли сюда жены, поспешили купить пиво. Мама нарядилась в шерстяное платье цвета морской волны с рукавами-гармошкой. Ужасный наряд для игры в бинго, на мой взгляд. Так я ей и сказала. Она дала мне 50 центов, чтобы я пошла купить мистеру Биллу пиво. Мистер Билл — классный дядька. Каждую неделю он появляется в баре в своей бейсбольной кепке. Он ветеран трех войн — испано-американской, Первой мировой и Второй мировой. Он очень старый и без зубов. И если дашь ему денег, он в знак благодарности дотронется до козырька кепи. А как он ест картофельные чипсы! Так намусорит! Любо-дорого посмотреть. Он как раз намеревался приступить к этому занятию, когда вошла бабушка Петтибон. Весь зал Вива затих. Ее боялись, потому что она была сейчас на волне везения и могла играть сразу на 17 карточках. Бабушка явилась в своем везучем синем платье в белый горошек и сережках с разноцветными камнями. Видимо, она побывала сегодня в салоне красоты Ботье, потому что волосы у нее были ярко-лиловые. За ней следовали ее подруги Олли Микс и Перл Татум. Эта троица игроков в бинго внушает страх всему штату Миссисипи. Они играют даже днем на крошечных ставках, просто чтобы поддерживать форму. Я знаю, потому что сама видела. Это одна из причин, почему дедушка Петтибон ушел из дома. По его словам, эти три старухи пугали его цыплят до смерти, то и дело издавая вопль «Бинго!». Увидев бабушку, мама сказала: «Мама, ты же знаешь, я терпеть не могу, когда ты красишься в лиловый. Это не лиловый, а седой с голубым отливом. В доказательство у меня с собой крышка от коробки». Бабушка вытащила из сумочки картонку и протянула маме. Мама промолчала. Обожаю, когда бабушка ссорится с мамой, но волосы у бабушки были в самом деле лиловые. На щеках у нее были отчетливо видны два круглых пятна румян, а на губах помада. Волосы у нее настолько тонкие, что против света совсем прозрачные. Иногда во время очередной дневной партии со ставкой в 5 центов она позволяет мне пощипывать ее за складки на руках. И вовсе она не похожа на клоуна из «Макдоналдса», что бы мама ни говорила. Мама никогда не могла ничего добиться от бабушки. Она говорит: «Мне повезло, что я ее внучка, а не дочка». Перед началом игры бабушка послала меня взглянуть на клетку с деревянными шарами для бинго и сказать, какие номера мне больше приглянулись, и велела мне быть полюбезней со Снуки. Бррр. Разговаривая со мной, он даже не соизволил вынуть изо рта вонючую потухшую сигару. Так и бубнил: «Мне, мол, невероятно повезло родиться внучкой Леоны Петтибон, и не буду ли я столь любезно вытащить потом счастливый номер для главного приза?» Я сказала бабушке, что мне понравился номер И-29. И она поставила 17 карт на И-29. И тут вваливается моя тетя Бесс с какими-то своими старинными дружками с железной дороги и вопит бабушке Петтибон: «Эй, Леона, что ты собираешься делать с этими 500, а, девчонка?» Бабушка прикинула, что они не знакомы. Друзей тети Бесс она на дух не переносила. Как-то раз за 3 дня до Рождества бабушка отправилась в город, и тут ее окликает знакомый и говорит: «Леона, погляди, в отделе игрушек какая-то пьяница ненормальная залезла к Санте на колени фотографироваться». Бабушка повернулась на каблуках и пошла прочь из отдела женского белья. Она поняла, что это Бесс, потому что Бесс каждый год напивается и фотографируется с Санта-Клаусом. Бесс редко захаживает на бинго, и я ужасно обрадовалась, увидев ее. К тому же она принесла мне подарок — маленького чернокожего пупса. Его пеленку она, ради шутки, измазала горчицей. Мама сказала: «Фу, мерзость», но я шутки люблю. Тетя Бесс прекрасно знала, что ежели мама с бабушкой настроена на бинго, то с ними особо не повеселишься, поэтому направилась прямиком к бару покалякать с мистером Биллом и своими дружками. Мама меня с ней не отпустила. Велела замолчать, сесть и заняться раскрасками. Но мне захотелось в туалет. Мама взяла с меня обещание, что я не буду садиться на сиденье, потому что все старушки на них писают. Я очень старалась не сесть, но у меня стали дрожать ноги. И, как вы понимаете, я случайно села-таки и намочила подол платья. В туалете ко мне подошло, наверное, старушек 20, и каждая потрепала меня за щеку и спросила: «Чем это я тут развлекаюсь?» Когда платье чуть-чуть подсохло, я вернулась к маме и быстро села. Игра началась. Я раскрасила Джун Эллисон Ивана Джонсона, почитала малышку Одри, но не могла сосредоточиться. Эти деревянные шары в клетке производили такой грохот. Я попыталась развлечь себя раскраской Каспера, дружелюбного привидения, но чтобы раскрасить привидение, особого ума не надо. Снуки велел всем быть наготове, потому что после следующей игры с $10 на кону объявит большой джекпот. Народ занервничал. И мне пришлось пойти купить маме кока-колы и сырных крекеров. Эту игру почти никто не играл. Все направились в туалет. $10 выиграла бабушкина подруга Перл Татум. Она жутко разозлилась. Сказала, что всю свою удачу извела на эти несчастные $10. Бабушка посоветовала ей не расстраиваться, мол, она еще раз может выиграть. Но Перл сказала: «Молния в одно место дважды не ударяет», и спросила бабушку, не сыграет ли она джекпот ее карточками вместо нее. Это значит, что бабушке придется следить сразу за 22 карточками. Бабушка подумала и сказала: «Хорошо, но если она возьмет джекпот картами Перл, то Перл отдаст ей половину». Они разложили карточки на столе. Мама отговаривала ее, но бабушка никогда не слушает маму. «Лучше беспокойся о своих карточках», — сказала она. Бабушке пришлось играть стоя. Игра началась. Бабушка была неподражаема. Видели бы вы ее. Она курила Кэмел, а Перл Татум подавала ей красные фишки бинго, как заколки в косметическом кабинете. У нее отлично шло дело, пока Снуки не выкликнул номер И-29, на котором стояли все 24 бабушкины карточки. Когда Снуки назвал следующий номер, Б-3, бабушка еще не закончила покрывать свой И-29, и они с Перл Татум и Олли Микс начали орать на Снуки, чтобы не спешил. Другие сидящие вокруг женщины стали орать на них, чтобы замолчали, а то не слышно, какие номера называют. Но бабушка, Перл и Олли продолжали кричать Снуки помедленней. Остальные все больше негодовали. И вскоре эта итальянка назвала Олли Микс старой летучей мышью. Олли подбежала к ее столику и сбила все фишки с ее карты. Тогда подруга итальянки разозлилась и швырнула в бабушку горсть ванильных вафель. Перл Татум отбила их, как шарики в пинг-понге. «Класс!» Все итальянки стали кричать, а Перл Татум вышла из себя, бросила карточки, схватила бутылку Кока-Колы, потрясла и тщательно обдала фонтаном весь стол. А народ в зале выкрикивал номера. «Мне нужен номер 32!» и тому подобное. Бабушка не могла не принять участие в битве. Она еще держалась, когда одна из женщин ударила ее по голове куском фруктового пирога, и в этот момент кто-то в зале крикнул «Бинго!». Все повернулись, и это оказалось моя мама. Она поставила на И-69 и взяла джекпот. Тетя Бесс взвизгнула и сбила мистера Билла с крутящегося табурета. Потребовалось 7 человек, чтобы сдержать итальянских женщин, желавших немедля убить бабушку Олли Микс и Перл Татум. А у меня в голове крутилась только одна мысль. Мы едем в Шелбич.